Вернемся к формуле древней. Что свяжете на земле? Печать последнего решения воли, наложенная на любое явление сознания, будет той силой, которая определит будущее поведение духа в пространстве тонкого мира. Поэтому очень важно пересматривать от времени до времени свой психический багаж, чтобы не взять с собою по неосмотрительности или легкомыслию того, что может обременить или даже отяготить непомерно. Если печать наложена сознательно, ею определяется линия действий сознания. Если же нет, то в силу вступает прежнее, быть может, давно забытое решение воли. Если, скажем, лет 20 назад что-то свершилось, и было одобрено, и совершенно забылось, и не вспоминалось ни разу за всю жизнь, то после смерти оно остается в кладовой духа с печатью прежнего, давнишнего решения и будет влиять, и воздействовать на него в соответствии с этим решением. К примеру, возьмем, что, поссорившись крепко с приятелем из-за пустяков, человек решил «это мой враг», а потом, с ним расставшись о нем, совершенно забыл и никогда не вспоминал. В мире тонком будет действовать давнишнее решение, и если только решивший не поднялся настолько, что в нем вообще исчезает чувство всякой вражды к кому бы то ни было, вражда снова возникнет, ибо не освободил себя от нее человек последующим решением воли. Потому печать последнего решения воли, наложенное явление сознательно, либо освобождает, либо связывает человека, когда переходит он в мир надземный, где все движется мыслью.